Всем здравия! С вами Народное славянское радио, в виртуальной студии нахожусь я, Алексей Орлов и Александр Соколов. Здравия тебе, Александр! Добрый день! Сегодня мы продолжим разбирать тему КОПа, и в данном случае у нас подтема КОПа по существу. Как всегда, вначале слово тебе, а потом уже вместе пообщаемся. Еще раз добрый день, дорогие друзья! Мы с Алексеем очень рады и надеемся на наше, так сказать, человеческое сотрудничество, на общее взаимодействие и на поиск тех путей развития, тех путей решения наших накопившихся народных там проблем, задач и так далее, то, что помогает нам обрести себя, как народу договориться о чем-то существенном и главном и продолжать свою жизнедеятельность уже как народ, достойный самого высокого, так сказать, потенциала. Вот. И в прошлой передаче мы с вами говорили, приближались к тому, что такое копное право. Если помните, друзья, мы очень коротко определили, что копы – это прежде всего собрание всего лучшего закрепленного в народе как какие-то духовно-нравственные основы, как высокие традиции, как культура взаимоотношений и так далее. То есть лучшее, что накоплено, выработано народом в истории. И само слово «право» – это порядок, организованный, как Лёша часто говорит, асан, то есть Бог, живущий, творящий на земле, или человек, вот, ведающий божественные основы, знающий, реально знающий. И когда мы это вникаем в суть этого слова, как мы его сейчас перевели, то все становится понятно. То есть собрание лучших свойств по праву, то есть по высшим свойствам природы и существования. Тогда все становится. Но наше историческое, так сказать, прошлое не так уже давно, это копное жизнеустройство было естественным на протяжении многих-многих тысячелетий и всегда давало потрясающий результат. И вот мы сегодня для начала хотели бы рассмотреть, каким образом устраивается вот это копное взаимоотношение, в чем их самые главные особенности, в чем суть, и вот это бы нам хотелось рассмотреть. Леш, я предоставляю тебе право. Почему? Потому что у тебя жизненного опыта и знаний в этом контексте гораздо больше. И поэтому поделись, пожалуйста, именно каким образом устраиваются эти копные отношения. Ты меня как-то так превозносишь, как-то даже не все становится. Ну ладно. Устройство копного права, уклада, почему именно так это все происходило. Давай для начала скажем, что зачатки или полное проявление, или схожее что-то с славяно-русским копным правом присутствует в других народах. Есть там, например, зачатки, где собираются старшины кланов. И вот эти старшины кланов что-то решают. По сути дела, это что-то похожее на копное право, не совсем так, потому что там есть специфика. Если старший, значит, все, ты решаешь. И неважно, сошел ты с ума, не сошел ты с ума, но все равно ты старший, старейшины собираются. Но решение за старейшинами, и там тоже единогласие и прочее-прочее. То есть что-то похожее на копное право есть, с минусом того, что не самые достойные, достигшие определенного возраста, а именно старейшины. Есть похожее что-то на копное право, когда какие-то племена выдвигают своих начальников или военачальников для того, чтобы решить какие-то межплеменные вот такие взаимосвязи. Есть очень-очень похожее на копное право, называется по-разному. Есть круговое, когда, к примеру, военные поселения или на войне собираются для того, чтобы определиться, как воевать дальше, или как мы будем эту войну разруливать, или как нам победить. Там тоже есть элементы копного права, то есть круги, есть старшины и прочее, прочее, прочее. Копное право в данном случае мы рассматриваем как бытовой уклад жизни наших предков и нашей жизни, основанный на культурных ценностях наших же предков, которые нам по роду передавалось, и это свойственно нам по крови, свойственно нам по роду, и поэтому нами это должно быть воспринято, и этому надо следовать. Инструментарий туда можно добавлять, какие-то новшества, которые появились, облегчают нам жизнь. Да, это дополнение, но основы, стержень копного права должны быть незыблемы, ибо как только мы начинаем убирать какие-то составляющие копного права славяно-русов, то в этом случае тогда и будет рушиться само копное право. Примерно точно так же, как есть инструмент, который выполняет какие-то определенные задачи. Вот если мы задачи, свойственные ему, даем, то все нормально, хорошо. Инструмент себя прекрасно чувствует, он в нормальном состоянии и выполняет поставленные задачи. Если мы не свойственны даем задачи, то в этом случае тогда инструмент разрушается, и ничего доброго из этого не получится. Ну, к примеру, если это станок, который обрабатывает дерево, Все замечательно, здорово до тех пор, пока мы ему подсовываем заготовки деревянные. Он их обрабатывает. Если мы туда вставим металлическую заготовку, то в этом случае понятно, что получится. Если это пила, которая пилит металл с мелким зубцом, все хорошо, замечательно, по металлу она идет. Как только начинаем пилить дерево, это превращается в муку. Если это микроскоп, который мы рассматриваем, что-то там мелкое, использовать по назначению и рассматривать, все замечательно. Если мы начинаем им давить орехи, например, там, да, то в этом случае от микроскопа непонятно, что происходит. Поэтому, когда мне говорят, что копное право – это только инструмент и не более того, я начинаю сразу так мягко возражать. Это, да, инструмент, но который строится на определенных свойственных нам устоях жизни и культуры. Если мы не понимаем это, то тогда мы не будем использовать этот инструмент для построения державы. А раз так, то в этом случае никакой славяно-русскости, ни о каком нашем возрождении разговора быть не может. Ибо любую культуру мы подложим, в кавычках культуру, потому что слово культура – это все-таки наша славяно-русская. И она может быть только у нас. У других народов оно по-другому называется. Слово культура – наше. Так вот, если мы подложим какую-то другую суть, то в этом случае инструмент копное право при своем вроде бы вот схождении, вроде бы соответствии, будет для нас или нейтральным в лучшем случае, и мы будем барахтаться в том, что сейчас есть, ни назад, ни вперед, либо разрушительным. И вот тут тогда начнутся подмены, если это начнет разрушать, потому что так или иначе начнет ввязываться цивилизация, устои инородных внесений также будут входить сюда, и в конечном итоге вроде видимость копы сохранится, а как такового державного строительства не будет. Вот это надо понимать. Поэтому устройство копного уклада всегда не только на том цензе, о котором мы говорили до этого, когда определенный возраст, здоровая семья, крепкое хозяйство, здравомыслие, посылы державные, а когда еще и есть культурный пласт. Как только ввязывается сюда чужеродное и народное, уничтожается наша культура и устои, знайте, что копа превращается в какую-то такую видимость. Да, это вроде бы сделать сложно, как мне часто говорят. Вроде бы там вот есть определенная защита механизмов. Но как только догматы, которые присутствуют в инородных культурах, и еще что-то ввязывается, все, мы начинаем уже жить по видимой копе. Говорим правильно, вроде бы решение правильно принимаем. А решения не державные, решения ради тех, кто установки эти сюда вносит. И чем больше это будет сюда привноситься, догматы какие-то и народные представления о жизни, тем меньше инструмент копа будет защищен, и он будет уже действовать против нас, как применение микроскопа не по назначению, как применение пилы не по назначению или какого-то станка. И все же, самая главная особенность вот этого вот копного устройства. Копное устройство – это основа, я уже сказал, есть определенный ценз человеческий по возрасту, по бытию, по мировоззрению и обязательно наличие культурного пласта, потому что держава строится на основе культуры, а культура идет от генетики, от крови. И если мы естеству своей крови, генетики не следуем, в этом случае тогда все цели высшие рушатся сразу. Так что здесь совмещается все. И отсюда вырастают тогда и общинные уклады, и мировоззренческое здесь же привязывается, мировосприятие сюда же включается и много-много чего другое. Вот это все надо учитывать и личностное, и социальное, и родовое. Это обязательно. И привнесение инородного в родовое – это как ложка дегтя в бочке меда. Хорошо. Ну, то есть получается, что копное устройство – это своего рода управленческая, ну, как бы сказал, такая сетка, стержень, да, которая позволяет на основе вот этих лучших свойств, выработанных нашим народом, да, или как еще можно сказать, сущностных черт русского народа, которые закреплены и в нашей генетике, и в нашей памяти, и в наших не совсем еще утерянных традициях, и такие вещи, как понятие совести, справедливости, трудолюбия, вот это общинное, коллективное взаимодействие, вот, добротолюбие, талантливость нашего народа. Вот это все является как бы стержнем такого народа. Но что еще отличает копное устройство? Это прежде всего способность, так сказать, вот этой системой управлять жизненными обстоятельствами, задачами, которые возникают. И управление возникает прежде всего на выдвижении тех копных мужей, которые своим укладом жизни, своей мудростью, своей ответственностью в своем, так сказать, семье, роду и окружении, они это доказали делом, не болтовней, а именно делом. И только такие люди могут быть ответственны за решение очень многих и многих задач. Не болтуны, а именно те, кто умеет это делать. И вот такие, как правило, выдвигались на то, чтобы, так сказать, своим мудростью, опытом и своим, так сказать, родением за общее дело, то есть ответственностью, они и способны были решать задачи целых коллективных, так сказать, поселений там и так далее. Да, именно так. Я в прошлой передаче это затравил, поэтому сейчас не акцентирую, но я могу акцентировать. Это возрастной ценз, пройдена стадия взросления тела, пройдена стадия строительства семьи, когда есть показатели семейные, количество детей, дети здоровые, семья дружная, семья богатая не с точки зрения денег, а с точки зрения культуры, понимания, мировоззрения. Жена, муж, одно единое целое, целостность, нет отдельно пола, половинка того, они целостны, как говорит муж, жена, одна страна, да, так, ну, в кавычках, конечно. Когда цельно, водой не разольешь, вот они любят друг друга в любви, и дети рождены в любви, и они живут в любви. Хозяйство свое, которое позволяет, даже если что-то случится, какое-то время автономно существовать. Вот что такое хозяйство. Не когда мы на хутор уехали и там живем вообще там самостоятельно, и хоть там трава у всех не расти. Нет, автономное существование, например, там на полгода. Вот это вот хозяйство должно определять, ну, может быть, год, в разных местах по-разному. И когда есть еще державное представление, вот какой ценз здесь должен быть. Плюс ко всему, вот почему я про культуру сказал, про инородные вкрапления. Ведь обрати внимание, да, я начал с того, что у других народов есть похожие. К примеру, вот если... Даже у заключенных есть воры в законе, которые вертикаль как-то держат. Да, но это не является копным правом, но при этом у них очень похоже. У тех же самых якудзо очень похоже. У горцев очень похоже, у иных народов тоже очень похоже. Так что если мы говорим про славяно-русское копное право, это одно. Там есть определенные какие-то требования, представления не только к человеку, его мировоззрению, а еще и к тому, к какой культуре он себя относит. Я приведу простой пример. Есть люди воцерквленные, которые живут вроде бы по совести, вроде бы все хорошо, замечательно. И слава богу, что такое есть. Но когда мы говорим о том, чтобы жить, например, исходя из представлений славяно-русов, то тут вмешиваются догматы, которые кто-то им установил. Вот догмат, что вот так надо и по-другому нельзя, это у них уже, ну, может быть, там в крови, может быть, в мозгу. И они не могут перешагнуть через этот догмат, как волк не может перепрыгнуть через веревочку с ленточками. И вот это будет сдерживать. Вроде по совести. И семья есть, и мировоззрение говорит, вот надо жить державно, община. Как только он приходит в копу, он начинает рассматривать копные вот эти все дела с точки зрения интересов той, к примеру, церкви, религиозной секты, которая ему эти догматы установила и в которой он находится. То есть он будет не просто защищать интересы народа, культуры, а он еще будет отягощен интересами той структуры, которую послала. Либо какая-то политическая партия, которая здесь развивается на этом месте, в этом земстве, в этой деревне, там, в деревнях, и они говорят, вот наш депутат такой, вот он самый крутой, промыли всем мозги. И даже если достойный человек приходит, он говорит, а вы знаете, мы, конечно, молодцы, здорово, но вот тех надо поддержать, потому что депутат молодец. Вот там птицам терминаторов, а остальные там, как там в песенке, да? Вот. Или кто-то, например, экономический какой-то взгляд имеет, который не совсем державный или совсем не державный, но он говорит о державности, он живет вот этим всем, надо восстанавливать все. Но с точки зрения экономики, которая привязана к цивилизации, которая привязана к упырской вот этой системе подавления. И, естественно, все вот эти догматы, неважно, религиозные догматы, политические догматы, экономические, они будут влиять. Поэтому если мы понимаем, что это все привнесенное, это разрушило нашу культуру, это продолжает нас разрушать, это мы должны отмести. И поэтому в копу могут входить копные мужи, которые не под догматами вот этими находятся, независимо религиозный, политический, экономический, а которые живут по державным устоям. Да, конечно же, всегда на Руси у славяно-русов было очень такое легкое отношение к представителям других религий, других верований, представлений. Но это было легкое только тогда, когда кто-то не влезал и не навязывал в наши какие-то жизни свои представления. Вот если это тебе помогает жить, пожалуйста, живи. Живи, существуй. Но когда это касается укладов жизни всего сообщества, тогда ты не имеешь права религиозные, политические, экономические свои мировоззренческие взгляды накладывать на копу. Вот почему я сказал, что у других народов есть похожее. Но если, к примеру, мы включим клановость, то тогда мы исключим тех, кто мудрее старцев могут быть, потому что старец может, например, сойти с ума, но он старец, и он обязан присидеть и принимать решения до тех пор, пока в могилу его не отправят. Если это начальник клана какого-то или воевода, как у других народов, то в этом случае, опять же, копное право будет разрушаться, оно будет не полностью. Если это по религиозному мировоззрению туда выдвигается, но он лучше знает, например, Коран, или лучше знает Тору, или лучше знает еще что-то, в этом случае, опять же, рушится сама система копы, потому что выдвигают не по каким-то критериям, которые здесь перечислялись важным для народа, а исходя из его, например, подготовленности в каком-то узком вопросе, религиозном, политическом или экономическом. Так что не просто так я начал с того, что есть похожее, но это не копа. И когда нам говорят, что неважно, какие религиозные фанатики сюда будут входить или какие там экономисты будут входить, нет, это важно. Как только на Руси это стало появляться, копное право стало уничтожаться. Через это все к нам пришло. Кто-то говорит там, вот с Романовым. Да на Романова это все началось. Романов это так, это уже цветочки, которые появились из семечек. А вот то, что за 1000 лет до этого началось или там за какое-то другое время, вот на то надо обратить внимание. Тогда производились разрушения нашего уклада, нашей культуры, нашего мировоззрения и прочего. И копа стала просто номинальным таким вот вече, советом, куда выдвигались какие-то решения, и там эти решения принимались, но в угоду уже не всего народа, а те, которые получили титулы и звания наследственные. Звание князя, которое по наследству передавалось, звание царя, которое по наследству передавалось, какого-то иерарха или чего-то еще. Так что разрушение культурных основ привело к уничтожению нашей державности. Когда стала разрушаться державность, копа перешла в номинальное. И вот то, что говорят там, мы сейчас вам документы копных вот этих связей и решений покажем, да, такие документы есть, и хвала, что они остались, и хвала, что их сохранили. Но это только технические решения каких-то проблем, а не держава устройств. Вот это надо понимать. Разрушение культуры ведет к разрушению нашей всей державы, нашего устоя и нас самих. Хорошо, и вот если подытаживать то, что мы сейчас вместе наговорили, да, то, по сути дела, копное право – это очень и очень природная и простая штука. То есть это система взаимоотношений и управления жизненными процессами людей, основанная прежде всего на доверии и выборности тех людей, которым можно доверять, которые зарекомендовали себя своим жизненным укладом, своим устройством и ответственностью семьи, там, рода, своего хозяйства, своей экономики, и прежде всего ответственностью за решение этих вопросов, только им доверено и это управление. Да? Вот. По мере объединения в большее, так сказать, пространство, когда объединялись несколько родов, там, поселений, деревень и так далее, то система управления усложнялась только тем количеством людей, которые представляли интересы разных групп, уже объединенных в больших. Но все это, прежде всего, основывалось на высочайшей культуре и духовно-нравственных основах, которые выработали и закрепились и в культуре, и в традициях, то есть стали стержнем этого народа. И по сути дела, вот это все можно изложить буквально на одну страницу. Насколько это просто, эффективно и надежно, потому что жизнь проверена, и в жизни происходит. Не как нам сейчас в сказке рассказывают, депутаты вещают умные слова, а живут, не в медийном пространстве, живут как последние воры. Просто казнокрады и прочее. Вот. Ну, к примеру, вот эта система сложившаяся, да, так называемая демократия, которую нам навязали, она на словах часто бывает, прямо так и заслушиваешься, да. А на деле она вообще антинародная система. Мало того, все это так опутано, вот это всякого рода законодательством, причем на каждом уровне. Вот депутаты там местного уровня, да у них свои инструкции, свои положения, свои законы, которые их поддерживают. Тут же и Конституция говорена. На дальше уровень, тут свои суды, на уровень там областной, там государственный и так далее. Все это усложняется на уровень международный. Ну, я просто пример хотел привести, что вот в США, например, на сегодняшний день существует 64 миллиона законов. Ну, какую надо иметь голову, вот это все помнить, все там ориентироваться и так далее. Но всегда найдется бойкий юрист, да, который выкопает в этом количестве что-то там такое, которое будет работать против человека. А наша система крупного права, она очень проста. Очень проста, надежна и проверена веками. Нам надо осознать эту разницу и найти те, как талантливому народу, найти те способы трансформации, чтобы мы пришли в это исконное, природное, свое, так сказать, народное право так строить свое жизнеустройство, так и управлять, чтобы мы как люди развивались, чтобы пространство державное, как пространство людей, где всем хорошо, в конце концов стало главным пространством для всего человечества, для всей нашей планеты. Вот это бы я хотел подчеркнуть. Я сейчас хочу тоже дополнить, согласен с тобой полностью. Копное право, в отличие от современных каких-то, в кавычках, прав, правил бытия, отличается тем, что доступность понимания на каждом уровне сохраняется. Неважно, это уровень уже державный или это уровень еще общинный или весевой. И там прозрачность, и там понимание, как строится взаимодействие, как принимаются решения, как отслеживается, чтобы эти решения воплощали жизнь, кто ответственный, по каким принципам это все устраивается, куда кто делегируется, назначается, определяется и прочее. Это настолько просто, что даже маленький ребенок, глядя на это, понимает, почему так, а не иначе. А в цивилизационном варианте, в римском так называемом праве, вот что на бумажке написано, то и должно исполняться. И если это противоречит другой бумажке, то тут появляется толмач, юрист, который докажет, что вот та бумажка более правильная бумажка, нежели чем вот эта бумажка. А если появится еще круче юрист, скажет, да, вся, конечно, здорово, но это вот не работает, потому что и та бумажка фигня, и эта бумажка фигня, а вот теперь новая бумажка появилась, которую вы не знали, и оказывается, теперь вообще все наоборот. Вот такая путаница возможна только в современной цивилизации, где задача всех запутать, унизить, опустить до уровня бессознательного животного, разделять и властвовать. Поэтому копа и управление копы на всех уровнях прозрачно и понятно. Я предлагаю, может быть, нам сейчас закончить эту передачу и продолжить в следующей передаче разбирать уже про участников, про вопросы, которые принимаются и прочее-прочее, потому что вот сейчас как раз тот самый пыл, который у нас с жиру такой, жару с пылу такой пирожок получился, который бы вот хорошо бы не остудить. Хорошо, я не против. И в заключение, вот еще раз акцентирую, почему я говорю, что культуру нельзя убирать. Культурную основу нельзя убирать. Культура – это проявление нашей крови, нашей генетики. И если мы убираем основы культуры и не берем ее во внимание, то в этом случае мы не берем ту генетику, ту кровь, ту основу родовую, которая в нас заложена. А это говорит о том, что мы тогда не будем соблюдать основы наши родовые. И естественно, что нам придется взаимодействовать, как и наши предки взаимодействовали, с другими народами, у которых несколько по-другому копное право выражено. Но мы же не идиоты, не придурки, мы всегда сможем с этими народами взаимодействовать, потому что копное право более широко, и оно подразумевает взаимодействие через представителей, через непосредственный разговор с другими и даже иными народами, которые здесь на Земле для чего-то присутствуют. И поэтому, когда мы говорим про копное право, мы говорим про державные уклады. А если есть держава, то никакой народ, как никакой ребенок, брошенный не могут быть. И учитываются интересы божественные как ребенка отдельно, как старика отдельно, так и целого народа, как нашего, так и породненного и братского. Поэтому копное представление, копное устройство – это державное, а раз так, то в каждом виде это все будет проявлено как для личности, так и для народа в целом. Так, ну хорошо, друзья, я бы в заключение хотел еще просто сказать, что мы на самом деле с Лешей поднимаем очень огромные темы, и даже просто начиная исследовать их, говорить о них, открываются все новые и новые пласты, которые, по сути дела, и формируют наше развитие, нашу жизнь. И давайте все-таки мы вспомним, что мы действительно великий народ, стержень которого потрясающее, так сказать, достоинство, самые сущностные черты человека, которые веками прошли проверку, и они могут очень-очень многое сделать. И мы вам предлагаем объединиться вокруг вот исследования, понимания и взращивания у нас и этой культуры, и этих традиций, и опоры, на основе которой мы можем строить достойную жизнь для целого человечества, не меньше. Да, так оно и есть. Пишите, пожалуйста, обосновывайте свое мировоззрение, дополняйте, участвуйте в обсуждении. И из этого будет появляться наше то древнее, проявляться, вернее, не просто появляться, а проявляться, потому что оно есть в мир. То наше древнее, на основе которого мы можем жить, а не существовать, развиваться, а не деградировать. Желаю всем добра. Напоминаю, что в виртуальной студии находился Александр Соколов и Алексей Орлов. До новых встреч. Увидимся и услышимся. Быть добру. Быть добру, друзья.